Буллард снова засомневался. «Пусть моя племянница сама объяснит все это», — решил он. «Видишь ли, малыш Лоусон, она взяла с меня обещание ничего не рассказывать, и лишь то, что ты обнаружил, что деньги отправил я, заставило меня нарушить обещание. Ты же понимаешь, я бы предпочел вообще ничего не говорить». «Да, понимаю, мистер Боллард. Но чего я не понимаю, так это того, зачем надо что-то скрывать от меня, учитывая, что я готов до конца защищать вашу племянницу. И также я не понимаю, почему мисс Хэмбер отказалась увидеться со мной и объяснить все, прежде чем уехать на континент вместе с братом». «Она была слаба и очень расстроена», — объяснил Боллард. «Не могла заставить себя рассказать тебе еще раз то, что уже рассказала мне». «А то, что она вам рассказала, проливает свет на эту загадку?» «Это не дает ни имени убийцы, ни причины, по которой была застрелена леди Хэмбер», — сказал Боллард. «В общем и целом, моя племянница в таком же неведении, как ты и я». «Тогда почему она отказалась встретиться со мной?» — настаивал Лоусон, терзаемый сомнениями. «Я уже сказал тебе все, что мог. Кто может объяснить все причуды женской натуры?» «В любом случае, ее отъезд без объяснений показывает, что она полностью доверяет тебе». «Я думал, она прикрывает кого-то». «Кого же она могла прикрывать?» «Брата». «Ха-ха!» — Боллард засмеялся своим громким величественным смехом. «Джеральд все это время был в кровати. У него очень слабые нервы. Он частично потерял память, бедняга, из-за аварии. Одри никого не прикрывала. Но пусть она сама тебе все объяснит. А пока, раз ты не позволяешь мне побыть твоим спонсором, могу я помочь тебе чем-то еще?» «Вы уже помогли мне, и я очень благодарен». «Но я хочу сделать для тебя что-нибудь, чтобы выказать свою благодарность», — настаивал Боллард. Лоусон остановился у двери и повернулся. «Когда время придет, и эта тайна будет разгадана, вы сможете кое-что мне подарить». «С великим удовольствием», — последовал ответ. «И что же это?» «Руку вашей племянницы», — быстро сказал Дик и исчез. Глава 12. После того, как Лоусон покинул город, он отправился в Сохо, чтобы сообщить результаты своего разговора с мистером Боллардом миссис Трэмбли. К его удивлению, ее дверь была закрыта, а записка, прикрепленная к ней, извещала Дика и прочих посетителей, что ее не будет в течение 5 или 6 дней. Молодой человек разозлился, поскольку ему казалось со стороны Джоззи крайне беспечно оставлять его одного в такой момент. И все же он ничего не мог с этим поделать, поэтому отправился к себе и написал разъяснительное письмо. Затем он отправил его на адрес в Сохо, подумав, что, видимо, начинает сходить с ума, ведь Джоззи там нет и не будет в ближайшую неделю. К еще большему его удивлению, на следующий день вечером он получил ответ. Миссис Трэмбли прочитала его сообщение о визите к мистеру Болларду и поблагодарила его за оперативность. Также она добавила, что по причинам, связанным с расследованием, но которые слишком долго объяснять в письме, ей пришлось покинуть город. Дик подумал, что, возможно, она решила посетить деревню Сарли, чтобы получше разобраться в произошедшем, и уже было решил последовать за ней. Но все его предположения и намерения были разрушены, когда он прочитал подпись к ее письму. Заключительные слова женщины обычно очень важны, поскольку значит гораздо больше, чем все сказанное до этого. Но именно эти слова запутали молодого человека, так как они никак не были связаны с темой письма. «У тебя есть нарядный костюм?» — писала Джоззи раскидистым почерком. «Если нет, купи лучший, какой только можешь себе позволить». «И какого черта она пишет мне про одежду?» — удивился Лоусон, подняв брови. «Не понимаю, какое ей дело до моего гардероба? Просто бред! Пир во время чумы. Повесить бы всех женщин. Ну, кроме одной, конечно». И в приступе гнева он порвал глупое письмо на маленькие кусочки. Но на следующий день он шел по делам, и это письмо все крутилось у него в голове. В конце концов, Джоззи была умна как черт, и по его опыту никогда не предлагала ему ничего без веской на то причины, хотя и не всегда сразу очевидной. Что за причина была на этот раз, чтобы болтать о нарядах, Дик не мог понять и ломал голову несколько утомительных часов, прежде чем принять решение. Зеркало, в которое смотрелся Дик, чтобы завязать галстук, ничего не объясняло, лишь отражало его красивое лицо. Молодой джентльмен разгладил морщины и убрал хмурое выражение с лица, ведь нельзя позволить Джоззи заподозрить, что ей удалось сбить его с толку. Вот почему миссис Трэмбли, войдя в гостиную около 9, встретила там очень дружелюбного и приятного молодого человека. Сама Джоззи тоже была при параде, великолепная, в роскошном платье из янтарного атласа, который идеально подчеркивал ее фигуру. Она выглядела шикарно, как королева, платье блестело украшениями, а глаза сверкали от удовольствия. Она явно была рада, что Дик послушался ее и теперь любовалась им. «Теперь ты похож на человека, мой дорогой», — сказала Джоззи, кивая в знак одобрения. «Тебя не сильно удивил мой постскриптум?» «Конечно нет», — соврал Дик, решив не давать ей шансов на триумф. «Ты ведешь это дело, а я выполняю поручение». «Я так не думаю», — саркастично ответила миссис Трэмбли. «Тебе нравится быть первым во всем, Дики, и я уверена, про себя ты решил, что я удивительно глупа». «Ну, я подумал, что ты повела себя глупо», — признался Лоусон, пожав плечами. «Но решив, что у тебя на то были свои причины, я... в общем, я здесь». «Да, и я», — сказала Джоззи, не совсем поняв его слова. «Не считаешь ли ты, что я хорошо выгляжу сегодня? Где твои комплименты?» «Джоззи, дорогая, ты выглядишь как богиня, и если бы я не любил Одри, я бы, несомненно, попросил тебя выйти за меня замуж». «И я бы, несомненно, отказала тебе. Ты всегда был таким самонадеянным, Дики. Что ж, нам пора». «Пора куда?» Лоусон встал между ней и дверью. «Туда, куда я веду тебя. А конкретнее? Ты все узнаешь, когда мы туда доберемся». Лоусон нахмурился и все еще не пропускал ее на улицу, хотя миссис Трэмбли напомнила ему, что такси ждет на улице и каждая минута стоит денег. «К черту такси!» — сказал он резко. «Почему ты держишь все в тайне?» «Так я веду расследование». «Это чертовски неприятный способ». «Слушай, Ричард Максвелл, Джордж Генри Лоусон, ты должен дать мне довести это дело до конца, только так все получится. И не ругайся в присутствии леди, ты, негодяй». «Я не ругался». «Ты сказал к черту». «Ты называешь это ругательством? Вообще-то я мог бы...» «Уверена, что мог бы», — поспешно прервала его миссис Трэмбли. «Дики, не будь таким занудой, я знаю, что делаю». «Ты знаешь, не сомневаюсь, но я тоже хочу это знать». «Какой ты несносный!» Джоззи села обратно. «Я устраивала эту встречу последние 7 дней.